Даниловский рынок. 1979-1986 годы. Лев Гельбурт, Феликс Новиков, Акулов и другие. Инженеры Юрий Ионов и Виктор Шабля. Решение построить в Москве новые колхозные рынки было принято в 1959 году, на заре эпохи модернизма. Для архитекторов это открывало большие возможности, ведь рынок — это обширное пространство, накрытое единой кровлей и лишенное необходимости во вспомогательных зонах, вестибюле, коридорах и прочее. Парадоксальным образом, такой низкий, казалось бы, жанр открывал возможности для создания яркого, острого образа. Первым был Черемушкинский рынок. Он получил перекрытие в виде вспорушенной железобетонной оболочки большого пролета без единой опоры. Это был смелый эксперимент, первая такая конструкция в Советском Союзе. Позже она была повторена на Усачевском и Люблинском рынках и во множестве городов Союза – Минске, Челябинске, Казани, Новосибирске, Симферополе, Белгороде – список огромен. Ленинградский и Велозаводский рынки, также построенные в 1960-е, получили довольно заурядное стоечно-балочное железобетонное перекрытие. Более интересной стала троица рынков, спроектированных и построенных в 1970-е и 1980-е годы. Для Бауманского инженер Надар Кончели спроектировал висячее перекрытие, а в Перовском инженер Юрий Ионов использовал пространственную конструкцию типа мархи. Даниловский рынок, самый поздний из них, спроектировала все та же команда – архитекторы Лев Гельбурт и Феликс Новиков и инженер Юрий Ионов. Последние двое знакомы нам еще по Дворцу пионеров. Судя по всему, идея складчатого железобетонного купола принадлежит Новикову. Похожий проект рынка он выполнил еще будучи студентом в конце 40-х. Немало было ориентиров и в зарубежной архитектуре. Нельзя не отметить сходство Даниловского с рынком в Руаяне работы Луи Симона и Рене Сарже или Малым дворцом спорта в Риме, созданным Пьером Луиджи Нерви. Еще более вероятный прототип — универсальный спортивный зал «Дружба» в Лужниках. Его инженер Виктор Шабля тоже пришел в команду проектировщиков Даниловского рынка. Итак, весь рынок — это один железобетонный купол, опирающийся на фундамент без стен. Купол имеет сложную форму эдакой морской звезды. В пазухах между лучами — стрельчатые бетонные своды, напоминающие об оперном театре в Сиднее. В центре купола отверстие окулюс, подобно римскому пантеону. Оно перекрыто зенитным фонарем в виде геодетического купола. Любопытно, что похожие фонари Новиков использовал еще во Дворце пионеров. В отличие от французских и итальянских аналогов, купол Даниловского рынка выполнен из сборного железобетона. То есть его отдельные детали изготовлялись на заводе и собирались на месте краном. Нельзя не удивиться прихотливости этой технологии. Ведь для того, чтобы изготовить небольшое, в общем-то, количество нетиповых железобетонных изделий, пришлось перестраивать целую производственную линию завода. Полагаю, любой иностранный инженер очень удивился бы, если бы узнал, что мы не отливали купол на месте, а собирали его таким вот образом. Но, как мы все понимаем, советский строительный комплекс был заточен под сборный железобетон. Остается только пожалеть, что рынок такой смелой архитектуры не стал типовым, как прочие объекты, создающиеся из продукции наших заводов железобетонных изделий. До нашей последней точки можно проехать 6 остановок на трамвае 39 от Даниловского рынка до Ленинского проспекта. Путь пешком займет около получаса.